Глава пятая. Утреннее солнце лезло прямо в глаза. Увернувшись от настойчивого лучика, Ева дернулась, охнула и чуть не упала с кресла. «Мяу, хозяйка, хватит спать!» Со стола раздалось мяуканье и металлический звон. Протерев глаза, молодая женщина встала с кресла. Кряхтя, словно древняя старуха, и, опираясь на остывшую печь, шагнула вперед. Потом вспомнила про ночного гостя и оглянулась. Незнакомца не было. Он исчез, аккуратно прибрав за собой. Одеяло и подушки лежали стопкой на лавке. Ева протерла глаза. «Быть не может, он же вчера почти умирал. А потом просто взял и ушел, не оставив даже следа». «Ну, чего встала?» Она перевела озадаченный взгляд на стол. Кот вальяжно катал по столу золотую монету и довольно щурился. «Мертвяк неплохо расплатился за свое спасение», — мявкнул он. «Иди на рынок за рыбой. Не все же мне тебя обхаживать». Ева, которая уже многозначительно потянулась за полотенцем, вдруг напряглась. «Когда это ты меня обхаживал?» «А ты уже забыла вчерашний ужин?» — обиделся кот. «Быстро же вы, люди, чужое добро забываете». «Значит, это было твоих лап дело?» — сообразила она и растерянно опустилась на лавку. От внезапно накатившей признательности даже глаза защипало. «Ох, а я-то думала...» «Угу, думала она», — буркнул кот. «Ладно. Не сердись». Немного дрожащей рукой Ева коснулась кота. Осторожно погладила. Кот фыркнул, но сбрасывать ее руку не стал. Наоборот, замурчал, подставляя лоб. «Чеши теперь. Вот тут, над левым ухом. Чуть-чуть ниже. И еще ниже. Ага, вот здесь. Ох, хорошо». Ева скрыла улыбку. «Не каждый день узнаешь, что живешь в одном доме с магическим говорящим котом. Вредным и потенциально опасным, но все же достаточно заботливым, чтобы не позволить своей новой хозяйке умереть с голоду». «Кстати, а имя-то у тебя есть?» «Хм, прежняя хозяйка угольком называла, а ты новая, по-новому должна окрестить». «То есть...» «Ты с хозяевами и имя меняешь?» — уточнила Ева. «Ага, обычай такой». «Сколько же тебе лет?» Кот немного помолчал, прежде чем ответить. «Да уж полтысячи годочков». Теперь Ева смотрела на него с недоверием. «А ты точно считать умеешь?» «Умею, умею», — проворчал он. «Кто вам, людям, все науки принес и всему научил? Думаешь, ваши профессоры? Фу, без нас вы бы до сих пор бегали голые и землю ели». Без кого это без нас, Ева спросить не успела. Кот внезапно зевнул во всю пасть, демонстрируя немаленькие клыки. «Всё, топай на рынок». И толкнул к ней монету. «Хорошего понемногу». «Это все деньги?» — встрепенулась она. «Ох, деньги нам очень нужны. Сколько же он оставил?» Кот неторопливо поднялся, открывая спрятанное под брюхом богатство. Еве и в голову не пришло шариться у мужчины в карманах плаща, но, судя по всему, там был весомый кошелек. Если ночной гость оставил ей 1, 2, 3, 10 золотых суверенов, да на это можно и лавку подремонтировать, и луковицы закупить, и семена, и даже готовые цветы в оранжереях. Впервые за долгое время Ева счастливо улыбалась, собирая монеты в кошель. Затем спрятала его в бюро в секретном ящичке. «Береги», — строго сказала коту. «А я на рынок. Узнаю, кто может помочь с ремонтом и где лучше купить луковицы. Заодно и рыбки тебе куплю. Чуть-чуть». Весело напевая, она покинула дом. Рынок находился всего в двух кварталах. Небо после ночного дождя было по-весеннему ясным, солнце слепило глаза, а на душе у Евы играли скрипки. «Миссис Ева!» У соседнего дома ее поприветствовал мистер Бойт. «Доброго вам денёчка!» «Доброго денёчка, мистер Бойт!» Она весело помахала старику и хотела помчаться дальше, прижимая к боку корзинку для овощей, как он ее притормозил. «Миссис Ева, а вы этой ночью ничего подозрительного не слышали? Говорят, на старом кладбище склеп ограбили». «Склеп?» Ева сглотнула. «Уж не вчерашний ли незнакомец это сделал?» «Да-да, склеп первого рыцаря, предка нашей королевы, пусть богиня хранит ее в здравии». Мистер Бойт осенил себя ритуальным жестом. Ева машинально повторила за ним. «А кто же вам это сказал?» «Так никто не говорил. Сам все понял. Вон они, голубчики в серых плащах, с самого утра на кладбище грязь месят. Злые, как волки. Никого не подпускают». Обернувшись, Ева увидела старую кладбищенскую ограду, заросшую терновником и плющом. Отсюда не было видно, есть ли кто внутри, но стоило прислушаться, и ухо молодой женщины коснулись недовольные, разочарованные и испуганные голоса. «Все обыскали, господин капитан. Никаких следов нет». «Значит, плохо искали олухи. Ищите лучше. Что я генералу скажу?» «А что украли-то?» Шепотом поинтересовалась Ева. Ей вдруг стало страшно, что тот злой капитан на кладбище услышит ее. «Ах, кто его знает?» — пожал плечами ее собеседник. «Только видел я, что ночью тут какие-то люди шарились. Каждый дюйм обыскали, все обнюхали, везде заглянули. Сильно ругались, да так и ушли ни с чем». Этих людей Ева видела тоже. Она вспомнила бандитов, топтавших двор, и передернула плечами, словно от холода. Захотелось поскорее вернуться домой, к теплому боку печки, под защиту знакомых стен. «Простите, мистер Бойт, я пойду». Ева с виноватым видом указала на пустую корзинку. «А то не успею на рынок, все свежие овощи разберут». «Да-да, конечно», — засуетился старик. Ева двинулась в сторону рынка. Впереди показался экипаж, небольшое ландо с открытым верхом. На козлах, управляя белой кобылкой, восседала молодая дама. Вызывающая шляпка с пером, отсутствие вуали и низкое декольте в столь ранний час указывали, что дама отнюдь не благородных кровей. Она заливисто смеялась, откидывая голову и демонстрируя гладкую шею. А рядом на вороном жеребце горцевал светловолосый мужчина. Стоило Еве увидеть его, и ее сердце совершило тревожный кульбит. Это был он, ее ночной гость, без единого признака вчерашних ранений, абсолютно здоровый. Он легко и непринужденно проскакал рядом с Евой, едва ли замечая ее, потому что его взгляд был устремлен в декольте кокетки. Ева, как заколдованная, повернулась и посмотрела им вслед. Внутри все дрожало. День уже не казался таким замечательным. На миг она испугалась, что мужчина подойдет к ней и потребует назад все монеты. Но этого не случилось. Он просто проехал мимо. Так почему же ей все еще не по себе? Может, от того, как он на нее вчера глянул? Но нет. Сегодня его глаза совсем не такие страшные, не мертвые, а очень даже живые и весьма красноречиво блестят, изучая прелести спутницы. Вздохнув, Ева отвернулась и поспешила дальше по улице. А потому не заметила, что всадник на вороном жеребце оглянулся. Его зрачки расширились, заливая всю радужку, глаза тускло блеснули и подернулись холодом. Отыскали ее фигуру и немного оттаяли. «Алекс!» — капризно окликнула его спутница. Мужчина вернул себе привычный цвет глаз и улыбнулся. Прошлый вечер, по давней привычке, молодой граф Дерринджер провел в игорном доме в компании своей содержанки Лали Гейс и друзей. Партия была в самом разгаре, когда на стул шлепнулась птичка, срочное магическое письмо. Такие приходили только из тайной полиции, а красный цвет означал, что послание от самого главы. Так что не заметить, отложить или забыть это письмо было нельзя. Но ничего хорошего такое послание точно не содержало. В чем Алекс тут же и убедился. Возникла проблема. Прошу поспешить. На дворе царил тихий вечер. Карты были очень удачными, а поцелуи любовницы терпкими, как вино. И в целом предстоящая ночь обещала быть томной. Но главе тайной полиции не отказывают, даже если это твой отец. Особенно, если это твой отец. Поэтому Алекс со вздохом бросил карты на стол. «Извините, господа, но я вынужден вас покинуть. Служба зовет. «Милый, постарайся вернуться пораньше», — протянула Элалия. «Я не лягу спать без тебя». Он пересадил ее со своих колен в освободившееся кресло. «Постараюсь». Попрощался с друзьями, с мадам Бижу, хозяйкой заведения, вскочил на коня и через полчаса был уже в кабинете у главы. «Что за спешность?» — спросил без обиняков. Мужчина, сидевший за массивным письменным столом, поднялся навстречу. «Проходи, сын. Случилось кое-что весьма неприятное. Помнишь королевскую усыпальницу в Кэнсел Грин? Так вот, оттуда исчез рыцарский медальон, захороненный вместе с первым лордом». «Что?» — Алекс потрясенно уставился на отца. «Кому понадобился этот хлам?» Дереку, герцогу Вандербильту, было уже под сотню, хотя выглядел он еще достаточно крепким. Волосы его давно стали белыми, глаза выцвели, но ум не утратил цепкости, а взгляд — зоркости. Как и все маги, он старел медленно, гораздо медленнее обычных людей, и сейчас никто не дал бы ему больше 50. «А вот это уже твоя задача, сынок». Он усмехнулся. «Отправляйся в Кэнсел Грин и все выясни, но тайно. Мнится мне, что тот медальон вовсе не хлам. Ради него убили охрану и взломали магические замки на склепе». «Хочешь, чтобы я допросил мертвых охранников?» — нахмурился Алекс. «И не только. Один из грабителей тоже погиб». «Понял. А что-то еще пропало?» Герцог Вандербильт покачал головой. 5 минутами позже Алекс уже снова сидел в седле. Не желая терять времени, на этот раз он призвал Пегаса. Магический крылатый конь был драгоценной роскошью, доступной только очень богатым людям. А ему он достался в подарок от старшей сестры. Но главным достоинством Пегаса были вовсе не крылья, а способность передвигаться порталами. Правда, для этого всадник должен быть магом. Едва Пегас вынырнул из портала и опустился на мостовой Кэнсел Грин, как хлынул дождь. Но Алекс его почти не заметил. Он не мог отделаться от мысли, что отец прав. Интуиция подсказывала, с этим медальоном что-то нечисто. Почему украли только его? Ведь в королевском склепе есть чем поживиться. Каждого члена правящей династии хоронят в богатом облачении. Там и золото, и драгоценные камни, и редкие артефакты. И вообще, первый лорд — это же легендарная личность. Именно он отбил земли, на которых сейчас раскинулся Ландиниум, от набегов разных чудовищ. Это он заложил первый камень в основу столицы, и он же стал первым королем Альбиона. До сих пор страной правят его потомки. Династия не меняется больше 1000 лет. Но в последнее время стали шириться слухи, что старая королева больна. Ее подкосила внезапная гибель единственного сына. Принц-герцог погиб прошлой зимой, упал с лошади во время охоты. А королевский целитель, хоть и способен лечить раны и болезни любой сложности, воскрешать не умеет. Зато Алекс умеет. Точнее, не воскрешать, а поднимать и вопрошать мертвых. Потому-то и скачет сейчас сквозь ветер и дождь в старый склеп. Вот уже несколько лет младший сын герцога Вандербильте числился штатным дознавателем службы магического контроля. Но это было прикрытием для настоящей работы. Как и невинная аура некроманта, прикрытием истинной сути.